Про одного из них, высокого, толстого, густобородого, вокруг зашептались: «Басманов, Басманов!» Видно, знали воеводу в лицо. Еще там были польский пан с пышными, подкрученными аж до ушей усами, священник, наверное, католический, потому что без растительности на лице, и молодой худощавый парень, вышедший последним. Остальные трое почтительно ему поклонились. «Он!» — прошелестело вокруг, и Ластик буквально ощутил, как качнулся воздух. Это все разом судорожно вдохнули. Посмотрел он внимательно на человека, от которого теперь зависела его жизнь, и сразу поверил. Это не самозванец, а настоящий царевич. То есть ничего особенного царственного в облике Дмитрия не было, скорее наоборот. Вместо величавости — быстрые, ловкие движения, свободная, даже небрежная манера держаться. Никакой горделивости, никакого чванства. Острый взгляд с любопытством оглядел челобитное посольство, задержался на парчевом шатре, скользнул по сундукам. И не сказать, чтоб царевич был хорош собой. Лицо неправильной формы и сильно загорелое. Для высокой особы это зазор. Нос большой и приплюснутый. Сбоку не то выпуклая родинка, не то бородавка. И самое поразительное — гладко выбрит. Ни бороды у него, ни усов. За все время, проведенное в 1605 году, Ластик подобных людей не видывал, потому и решил: это точно природный царский сын, совершенно особенный и ни на кого не похожий. То есть встреть такого на улице современной Москвы, пройдешь мимо и не оглянешься, если, конечно, снять с него куртку с шнурами и отцепить саблю. Но для обитателя 17 века Дмитрий смотрелся прям-таки экзотично. Победитель Годуновых сказал что-то по-польски пышноусому пану. Тот заулыбался. Потом перемолвился по латыни с монахом, который вздохнул и возвел глаза к небу. О чем это они с ним? Эх, унибук бы сюда. Бояре напряженно ждали и, кажется, даже не дышали. Наконец Дмитрий подошел к коленопреклоненным послам, спросил у Басманова: «Ну, воевода, кого ко мне Москва прислала?» Голос у царевича казался звонкий, приятный. «Два первейших боярина», — басом ответил Басманов. «Вон тот, с бородой до пупа. Князь Федор Мстиславский, кого ты под Рыльском бил. А второй, что одним глазом смотрит, — это вор Васька Шуйский. Про него твоему царскому величеству хорошо ведомо еще с Углича». Ластик видел, как дрогнули плечи Василия Ивановича, но злорадства не ощутил. Перспективы у князя, похоже, были тухлые, но ведь и у воскрешенного отрока вряд ли лучше. — Хватит ползать, бояре, — сказал Дмитрий, блеснув веселыми голубыми глазами. — Шубы об траву зазелените, вставайте. — А ну, говорите, почему так долго не признавали законного наследника? Шуйский поднялся, поддержал за локоть Мстиславского. Старика не слушались ноги. — Виноваты, — пролепетал глава думы. — Годуновых страшились. Шуйский же медовым голосом пропел: — А вот мы твоему царскому величеству гостинцев привезли. Не прикажешь ли показать? И скоро, не дожидаясь позволения, махнул слугам. Те подносили сундуки, откидывали крышки, а Василий Иванович читал по свитку: 300 тысяч золотых червонцев, великокняжеская сабля в золоте с каменьями, 10 соболиных сороков, образ Пресвятой Троицы в жемчугах, золотой павлин турской работы с яхонтовыми глазами и многое-многое другое. Дмитрий смотрел и слушал без большого интереса, лениво кивал. Заинтересовали его только два предмета — подзорная труба. Трубка призорная, что дальнее в нее смотря видится близко, как пояснил Шуйский, и зеленый каменный кубок. Сосуд каменный из нефритинуса, а сила нефритинуса такова: кто из него учнет пить, болезнь и внутренняя скорбь отоймет, и хотение к еде учинится, а кто нефритинус около лядвей навеси изгоняет песок каменной болезни.